Глава вторая. Албазин. Июнь 2009-го. «Как же здесь скучно!» — капризно пробурчала девушка, перебирая в хрустальной вазе печенье. Остывающие чай и розетка с джемом так и остались нетронутыми. «Галя, ну почему меня сюда сослали? В чем я провинилась?» Галя, дородная женщина лет 40 с широким добродушным лицом и редкими веснушками на лбу и мочках ушей, скрестила мощные руки на груди и прислонилась к высокому шкафу-пеналу, на полочках которого стояла разнообразная кухонная мелочь. Не торопясь с ответом, она смахнула с боковины шкафа невидимой пылинки. «Волю батюшки не оспоришь, Тамарочка», — наконец сказала она. «Думаешь, я сама была рада променять Петербург на Албазин? Но у меня контракт на 10 лет. Заканчивается через 4 года. Как раз выйдешь замуж, и я стану свободной», — пошутила женщина. «Замуж», — фыркнула Тамара. «Боюсь, в этой дыре я останусь старой девой. Шутку оценила, спасибо. Не могу только понять, почему папа пошел на такой шаг. Даже не объяснил свое решение. Может, это все из-за мамы?» «Твоя матушка здесь ни при чем», — решительно сказала Галина. «Насколько я знаю, решение отправить тебя в Албазин принадлежит не только Константину Михайловичу». «Мне от этого не легче», — отрезала девушка с раздражением, сломав парочку печенюшек. «Что делать теперь? Подруги остались в Петербурге, а я с трудом схожусь с людьми. Новая гимназия – унылое скопище местечковых девиц из дворянской знати. Мало того, эта охрана постоянно за мной ходит, как привязанная. Иногда смешно становится. За ворота просто так не выйти. Сразу два бугая пристраиваются, топают и пыхтят». «Привыкнешь, Тамарочка, и друзей себе найдешь», – грустно улыбнулась женщина. «Ты поела бы. До обеда еще долго, в такую рань встала». «Хочу прогуляться». Решительно встала Тамара и тряхнула головой, отчего толстая коса с ярко-алым бантом на кончике метнулась из стороны в сторону, словно язык пламени. «И прикажи Тимофею, чтобы своих топтунов не посылал за мной. Пусть магический датчик навесят и следят из особняка. Люди здесь не идиоты, сразу поняли, что непростая особа поселилась». «Хорошо», — скрывая улыбку, сказала Галина. «Переоденься, я поговорю с господином капитаном». Через 20 минут девушка в легком светло-зеленом платьице и в босоножках в тон вышла за ворота двухэтажного особняка и осторожно покрутила головой. Охрана, постоянно находящаяся в маленькой беседке, обвитой дикой виноградной лозой, даже не шелохнулась, провожая Тамару взглядом, не сулящим ей, однако, легкой жизни. Валентин, волхв из ее окружения и соглядатой папочки, перед уходом провел несколько манипуляций. Навесил маячок на ауру девушки, на шею накинул амулет-капельку и вдобавок и всему облачил ее в паутину плетений. Мало ему трех силовых колец на руках и браслета, генерирующего защитное поле от огнестрельного и холодного оружия. Не девушка, а новогодняя елка. Фонит, наверное, на весь район. Она откинула ненужные мысли, словно решившись, повесила на плечо маленькую дамскую сумочку и медленно зашагала по улице, с любопытством разглядывая нарядные, солидные крыши и вторые этажи особняков, нижняя часть которых была скрыта от постороннего взгляда плотными зарослями кустарников за высокими коваными заборами. Тротуары здесь чистые, ни единой соринки, ни окурка, ни листочка. Дворники свою работу выполняют добросовестно. Мусорные баки все как один выкрашены в веселый оранжевый цвет, промаркированы цифрами и задвинуты в специальные ниши в заборах, чтобы прохожие даже не замечали раздражающих взгляд мелочей. Миленько, тихо, машины не рычат под окнами. Непонятно, почему так Тамару раздражал Албазин в первые дни приезда. Может, пасмурная погода, холодный ветер с Амура или совершенно другая обстановка, к которой привыкать и привыкать, так на нее повлияли. Папенька явно дал понять, что гостить ей здесь года 3-4, как раз до того момента, когда наступит пора поступать в университет. Странное решение родственников, которое до сих пор с недоумением воспринимается не только самой девушкой, но и всем окружением, приехавшим в Албазин. И вот почему Катьке повезло? Почему сестра осталась дома, а не поехала с ней? Теперь всех потенциальных женихов отобьет? Тамара считала себя девушкой видной, на которую обращали внимание многие молодые люди Петербурга. И как только ей исполнилось 14 лет, к отцу напрямую выходили представители знатных боярских родов для установления контактов по будущему его дочери. Но великий князь, как сейчас говорят, всех отшил, а потом сплавил родную доченьку в Амурскую дыру. Легонько вздохнув, Тамара решила пройтись по улице, которая была настолько длинной и извилистой, что терялась где-то в районе новостроек, чьи высокие кирпичные высотки заметны даже с другого конца города. Ходить переулками она еще опасалась. Не потому, что боялась, а следовала элементарным правилам безопасности, да и не хотелось заблудиться, чтобы потом позорно просить помощи у охраны. Местных обитателей она уже знала по информации, переданной ей гвардейцам, капитаном императорского полка охраны Марченко, тем самым Тимофеем, на которого ссылалась Галина. Марченко вместе с десятком гвардейцев, натасканных на охрану важных лиц, приехал вместе с небольшим штатом работников в Албазин и теперь нес ответственность за жизнь и здоровье Тамары Суворовой. Судя по регалиям обитателей красивых особняков, здесь проживали не только дворяне, но и купцы, которые каким-то образом затесались в стройные и сплоченные ряды аристократов. Впрочем, разные сословные ниши не мешали им жить в согласии и довольствии. Район-то действительно спокойный и благополучный. За спиной раздался размеренный топот ног, словно кто-то догонял девушку. Не оглядываясь, Тамара, следуя инструкциям волхва, сжала правой рукой запястье левой, на котором плотно сидел браслет, активируя защитное поле. Боялась ли она? Ни в коем случае. Все внештатные ситуации разобраны на занятиях с Тимофеем, все магические алгоритмы разжеваны Валентином. Да и она сама одаренная, не просто барышня-аристократка с дешевыми задатками лекарки или иллюзионистки. Что-то и сама может. Мимо нее, обдав завихрениями воздуха, проскочил молодой парень в беговых шортах и спортивной майке, обтягивающей торс. «Ничего так, сзади неплохо смотрится», – рассеянно отметила Тамара. «Вон как хорошо развиты трапециевидные и ромбовидные мышцы, словно бегун постоянно занимается на турнике и с железом. Высокий, худощавый, гибкий, как лесной кот». Встряхнув головой, Тамара фыркнула от таких мыслей, словно подтверждающих чьи-то слова, вложенные в ее память о желательности отношений с таким типом молодых людей. Глупости какие. Парень внезапно остановился за несколько шагов от нее и повернулся. Загорелое лицо, слегка округлые скулы, белесые выгоревшие брови и серые глаза, которые внимательно и мгновенно оглядели девушку с ног до головы. Тамару как будто в сауну затолкали в одежде. Обдала жаром. Каков нахал! Она сразу его узнала. Это племянник господина Барышева, живет на противоположной стороне улицы через два дома вверх от их особняка. Капитан Марченко первым делом показал ей фотографии всех молодых людей, имевших счастье стать ее соседями. Да и было их не так много, всего-то трое, кажется. Девушка ее возраста оказалась чуть больше, но самое интересное, две из них являлись сестрами вот этого спортсмена. «Это ты, кажется, недавно заселилась в усадьбе купца Кривошеева?» – расплылся в улыбке парень, без церемона начав беседу на «ты». По его глазам Тамара поняла, что он об этом прекрасно осведомлен. «Откуда приехала?» Он дождался, когда девушка приблизится к нему и, медленно переступая ногами, пошел спиной по ходу движения. «Из Петербурга», – не стала скрывать свои досады Тамара, неожиданно для себя втягиваясь в разговор. «О чем сожалею?» «Напрасно!» – улыбнулся парень. «В Албазине много интересного. Надо только привыкнуть к местным реалиям». «Вот еще!» – Тамара тряхнула головой, и ее коса снова заметалась из стороны в сторону. «Может, для вас, провинциалов, так и есть, но мне трудно угодить, и вообще начинать знакомство на «ты» неприлично». Кажется, парень не обратил внимания на замечание, только все улыбался. Она вспомнила, как его зовут. «Григорий Старицкий, сирота, приехал с Приволжска, кажется. Кстати, вот тоже человек волей судьбы осел в этой дыре». Она упорно называла новое место жительства дырой, и никак иначе, еще раздосадованная неожиданным и не самым приятным изменением в своей жизни. Странно как. Что здесь странного, девушка не могла точно сформулировать. Парень отвлекал своим разговором. «Могу помочь в знакомстве с городом», – предложил он, каким-то образом не спотыкаясь и не падая. «Еще бы! Волхв не ниже пятого ранга, да еще с круговым зрением наверняка». Тамара попробовала прощупать ауру Старицкого, но наткнулась на слабое свечение ментального тела, словно он закрывался от любопытных взоров или вообще не имел силы. Но капитан Марченко сразу выложил на него досье. «Парень обучается в гимназии архимага Борисова, имеет пятый ранг, в криминальных делах не замечен, прилежен, активен, большой круг знакомых из различных слоев общества. Даже с иностранцами водится. И к чему такая скрытность? Чего-то боится или слишком скромный, чтобы применять свои способности ради личной корысти?» «Ей-то какое дело, в конце концов?» Тамара дернула плечом, и ускорила шаг, заставив Старицкого энергичнее пятиться задом. И ведь не поворачивается, продолжает неторопливо перебирать ногами, с любопытством вглядываясь в ее лицо. «Спасибо, в сопровождающем не нуждаюсь», — холодно ответила девушка. «И пропусти меня, пожалуйста. Тебе тренироваться нужно, а стадион в другой стране». «Уела», — засмеялся Григорий. «Как у тебя со временем вечером?» «Занята», — отрезала Тамара. «О, смотри», — воскликнул парень, — «за тобой охрана топает. Они все время так за тобой привязанные ходят. Делают вид, что не с тобой. Смешно». «С чего ты взял, что это моя охрана?» — вспыхнула от досады Тамара. «Все-таки не послушался, капитан, послал людей следом. Ну что с ней случится, с таким набором артефактов, завязанных на защиту? Самое страшное, что произойдет — отток энергии, но ее можно быстро восстановить». «Да я каждый раз вижу, как за тобой целый хвост агентов таскается». Григорий вдруг оказался рядом с девушкой и перешел на шаг, дыша свободно и легко. «В нашем районе это привлекает внимание. Вопрос, кто ты?» «Тебе не кажется, что задавать такие вопросы незнакомой девушке бестактно? Впрочем, о чем я говорю? Провинция?» «Тебе понравится», — уверенно произнес Григорий, глядя на нее сбоку, словно художник, изучающий предмет, который захотел нарисовать. «Очень пристально. С сестрами моими познакомишься, вернее, с одной сестрой», — оговорился он. «Ольга мигом твою хандру прогонит. Ладно, побежал я, если не хочешь разговаривать». И он мгновенно сорвался с места, оставив Тамару в недоумении и с невысказанными ядовитыми словами на языке. Обернувшись, она в ярости посмотрела на своих сопровождающих. «Понятно, лейтенанты-гвардейцы Шубин и Еремка, самые назойливые и самые опытные. Уже 3 года как поступили на службу рода, неизменно следят за ней. Ясно, что это просто работа, нудная, но ответственная. Любой инцидент с Тамарой мог запросто лишить их всех привилегий и воинских званий. Пусть ходят, по крайней мере, эти ребята всегда окажутся рядом в случае опасности». Прогулка по залитому июньским, еще не жарким летним солнцем городу немного развеяла скуку и недовольство Тамары, и, вернувшись домой, она первым делом нашла капитана Марченко. Правое крыло большого дома было отдано охране, а сам Тимофей поселился в комнате по своим габаритам, не уступающим покоям Тамары. Она деликатно постучалась и, дождавшись ответа, открыла дверь. Капитан сидел за столом и что-то чиркал ручкой в блокноте. Поднял голову, увидел, кто пожаловал, и встал. «Тамар Константиновна, чем могу быть полезен?» «Мне нужно досье на Старицкого Григория», — вредным голосом произнесла Тамара, зная, что именно такую ее не выносит большинство из прислуги и охраны. Она специально доводила их до белого коленя, находя в этом какое-то извращенное удовольствие. «Кто он такой вообще? Чем занимается? Какие интересы?» «Вам же предоставляли всю информацию по соседям, но я охотно отвечу без досье», — с готовностью произнес капитан, слегка склонив голову. Девушка могла поклясться, что на его губах заиграла улыбка. Потомственный дворянин, рано остался без родителей, взят на попечение своим родственникам Барышевым Кондратьем Ивановичем. Ученик архимага Борисова, волхв 5-го ранга. Поднялся, кстати, с 3-го за 1 год. Специализация обширная. Стихийник, умеет также работать с рунами. Господин Борисов подозревает, что Старицкий водит его за нос, потому что скрывает истинный потенциал очень умело. Намеренно не хочет поднимать свой ранг. «А что именно вы, господин капитан, узнали об этом человеке?» Тамара холодно кивнула, когда Тимофей услужливо подставил стул и села, одернув края платья. «Лично?» – задумался гвардеец, уперев взгляд в стену над ее головой. «За несколько дней, что мы здесь находимся, нелегко сразу понять человека, но я навел справки, пообщался с людьми. Парень общительный, легко сходится с людьми из различных общественных прослоек. У него в друзьях и товарищах есть как аристократы, так и ребята из купеческого сословия, из рабочих семей. Даже с иностранцами успел подружиться на каком-то соревновании рейсеров. Они частенько сюда приезжают. Не исключено, что кто-то из них является агентом иностранной разведки, поэтому...» «Неинтересно. Дальше». «Старается избегать конфликтных ситуаций, но в случае угрозы своему здоровью, не задумываясь, применяет силу. Я имею в виду физическую силу, а не волжбу», с чем нужным уточнить капитан. «Хорошо дерется, владеет комплексным боем Ратибор, славяно-горецкой системой самозащиты и нападения. Не знаю, кто ставил ему систему, но для молодого человека это очень и очень солидная рекомендация». «В общем, подраться не дурак», с какой-то мстительной радостью произнесла Тамара. «Как раз не дурак, чтобы оголтело лезть на чужие кулаки», не понимая такой реакции, возразил Тимофей, шевеля бровями. Он сумел себя поставить среди местной шпаны, да и более взрослые парни говорят о нем уважительно. Он состоятелен? Тамара Константиновна, ну какое состояние у сироты? Да, есть небольшие накопления, но они роли не играют. Все расходы на себя взял его дядя, хотя он и сам едва содержит такой особняк. Непонятно, как умудряется выворачиваться с финансовых тисков. Да, интересно, Тамара встала. Вчера я попросила выяснить, кто такие Селезневы, живущие по нашей линии через три дома. Вы что сказали? Нужно не меньше 3-4 дней. А по Старицкому тут же все вывалили, как будто заранее собирали досье. Как понимать? Конечно, здесь не все так просто, не дрогнул под взглядом девушки-гвардеец. До вашего приезда уже шла работа. Тем более он один из первых попал в сферу интересов охраны. Старицкий Волхв, и очень перспективный Волхв, осмелюсь пояснить. В районе таких молодых и сильных волхвов практически нет. Недаром господин Борисов его пестует, готовит на 6-й ранг к окончанию гимназии. Приедет выездная коллеги иерархов. То есть он потенциально опасен? Так точно, опасен, как и любой чародей, обладающий силой. И все-таки, покачала головой Тамара. Хорошо, занимайтесь своим делом. Кстати, не мешало бы поучить ваших топтунов прятаться получше. Старицкий их за километр учуял. «Так я и говорю, борзый!» – пробурчал тихо Тимофей, чтобы хозяйка не услышала. «Да, я проведу инструктаж. Всего хорошего, Тамара Константиновна!» Он проводил девушку до двери и, только оставшись один, расстегнул верхнюю пуговицу форменной рубашки. «Однако, девица повадками вся в своего отца, великого князя Константина, такая же цепкая к мелочам и характером надменная. И не скажешь, что к окружающим относятся плохо, но какая-то волна плохой энергетики от нее исходит, заставляет осторожно выбирать стратегию поведения. Как она за Старицкого его решила высечь? А ведь права. Досье на молодого человека уже было готово за полгода до приезда великокняжеской дочери в Албазин. Проверено на 10 рядов. Все его окружение взято на контроль, дом Барышева просматривается видеокамерами и прослушивается системами аудиоконтроля. Вернее, просматривался и прослушивался, пока вся электроника благополучно не накрылась через 2 дня после подключения. Валентин долго и страшно ругался, что с ним не проконсультировались и засветились как идиоты. Парень просто убил всю систему каким-то плетением и теперь прекрасно знал, что за ним плотно приглядывают. Волхв попробовал свои наработки, развесив своих шпионов в саду, вокруг дома и в самом доме Кондратия Ивановича. Просуществовали они на день дольше, чем обычная электроника. С ними случилось странное. Аудиосигналы и данные с аур, живущих в особняке людей, поступали исправно, но с ужасными искажениями и провалами, причем вся информация, поступающая к Валентину, никак не совмещалась с поведением обитателя особняка. Или его сознательно вводили в заблуждение, или что-то неладное с самими жучками происходило, с их настройками. До сих пор бедолага разбирается с проблемами. Не нравилось капитану Марченко то, что задумал великий князь. Только все свои мысли и желания нужно затолкать куда подальше и не вспоминать о них до тех пор, пока не закончится эта командировка. Он не сильно-то и сожалел, что уехал из Петербурга, где приходилось прозябать на должности коменданта охраны во дворце князя. Хороший оклад, продвижение по службе, пусть и медленное, балы, красавицы, фрейлины, все искусы светской жизни он уже испробовал, откровенно заскучал. Конечно, не так себе представлял Тимофей особое задание, данное князем Константином. Не Албазин же? Приграничная зона, город полный военных, комендатура, патрули. Но вместе с тем на очаровательную тишину города это никак не влияло. Здесь дышалось легко, честно себе признался Марченко, и задание интересное. С самого первого дня между молодым волхвом и его службой безопасности началось какое-то странное яростное состязание, кто кого перехитрит. Парню хорошо, он видит только развлечения и приключения. А каково ему, капитану-гвардейцу? На самый главный вопрос Тимофей не находил ответа. Что такого в Григории Старицком? Чем он так привлек внимание сильных мира сего? Отчего такая увлеченная возня вокруг его персоны? Вон даже специально купеческий особняк выкупили, деликатно уговорив при этом последнего хозяина, вдобавок ко всем увещеваниям, сунули солидный кейс, плотно набитый деньгами. Кривошеев не дурак, вовремя сообразил, что просто так за не самый солидный в районе особняк переплачивать не будут. Взял деньги адвоката, оформили куплю-продажу, и только тогда дом перешел в пользование Тамары Константиновны Суворовой. Марченко слегка лукавил самому себе. Он знал достаточно много о человеке, за которым нужно приглядывать. И задача была поставлена перед капитаном четко и ясная. Единственное, о чем попросил его великий князь, как можно убедительнее сыграть роль перед Тамарой, которая должна быть в последних рядах, знающих настоящую историю молодого волхва. Посредником операции являлся некий Ломакин, местный волхв, входящий в клан Кицеров, которых Марченко неплохо знал. Немец, патриарх клана, частенько крутился в доме великого князя. Самого волхва капитан никогда не видел в лицо и не должен был встречаться с ним до определенного момента. Ладно бы это, но ведь вся комбинация влияет на будущее княжны Тамары. И какое оно будет, если она не может сказать за себя ни слова? Роль марионетки, не более. «Пить нельзя», — решил про себя Марченко. «Значит, пойду посты проверять, а заодно и накачку топтунам дам. Опять прокололись, черти!»